Глава 15. Таня. Заур вытаскивает кусочек, и под аплодисменты наших родных и друзей я вижу, что бисквит и крем розовые. «Девочка!» — вопит ведущий, как ополоумевший. «Доченька!» Под рев возгласы, овации, выкрики рушится моя надежда подарить Зауру первым сына. Я стою, еще до конца не понимая, и гляжу на розовый бисквит. На глаза наворачиваются слезы. Поднимаю их, чтобы смахнуть непрошенные капли, и застываю, как вкопанная. Около появившегося Тиграна с папками и бумагами в руках, в деловом костюме на шпильках стоит и в наглую пялится на моего мужа Синявкина. «Это что еще такое?» «Получается, что муж обманул меня?» Амалия. «Как же меня бесит эта корова! Сил нет просто! И что такой шикарный красавчик, как Заур, нашел в ней? Вот скажите мне на милость, почему все красивые мужики пялятся и слюной капают на красоток, а женятся на дурнушках при этом? Ну ладно, это все эмоции. А действовать, тем более, если хочешь женить на себе бизнесмена, надо с холодной, трезвой головой. У меня блестящее образование. МГУ с красным дипломом. Головокружительная карьера помощника генерального директора. Правда, там не срослось. Жена оказалась крепким орешком и выдрала своего ненаглядного муженька из моих цепких лапок, когда папа пристроил меня в компанию Керимовых и Багратова. Ну и там я не стала щелкать клювом. Устраивая меня на работу, папа ясно дал понять, что мне нужно выгодно выйти замуж. Потому что карьера — это, конечно, хорошо, но вот генеральным директором даже мне с моим образованием и умственными способностями никогда не стать. И что? Всю жизнь быть на вторых ролях? Зачем, когда можно выгодно выйти замуж? Ну или на худой конец родить от влиятельного богатого мужчины и жить припеваючи? Благо, матушка природа, равно как и мои родители, наградили меня не только острым умом, но и потрясающей внешностью. Да, я красива. У меня стройная, потрясающая фигура. Грудь маловато, но пластический хирург решил эту проблему, и теперь мои полушария идеальны даже без белья. Мужики обычно шею сворачивают мне во след. Но это все мусор, недостойная меня шелупонь. Я обращаю внимание только на статусных мужчин, у которых не один миллион по банкам валяется. В новой компании я тут же провела разведку боем. Самым лакомым кусочком, разумеется, был Серкан Багратов. Но он был в Баку, вел дела оттуда, а меня никто в командировку в этот замечательный город не отправлял. А жаль... Глядишь, привезла бы оттуда в Подоле наследника Багратова и жила бы, как сыр в масле, до конца жизни. Но, увы и ах, тот орешек тоже оказался не по моим зубкам. Ничего, трудности только закаляют и затачивают мои зубки с каждым разом. В общем, придя в новый офис, я первым делом огляделась. Взгляд мой, разумеется, упал на братьев Керемовых. Там еще отец. Асхат Халидович мужик хоть куда, но у него опять-таки жена Малика Заурована не пальцем деланная. Не могла я вторую компанию подряд просрать из-за жен стервозин. Тигран Керемов слишком характерный. Стержень у него не только в дорогих офисных брюках, но еще и внутри, ого-го какой. Весь в отца. И обвести их вокруг пальца было бы очень трудно. Плюс еще тяжелый характер Тиграна. Он немного душнило, докапывается до всякой мелочи, по любой хрени выносит мозг. В общем, тяжелый, неприятный, хотя и красивый до одури мужик. К тому же уже 11 лет благополучно женатый на клуше Нелли. Опять-таки к вопросу о том, что все красавчики находят в стрёмных неухоженных бабах, типа коровки Заура или клуши Тиграна. Ах да. Клуша родила Тиграну двоих наследников, и вряд ли он будет рушить свой брак, бросать Клушу с сыновьями ради какой-то любовницы. А вот Заур, Я сразу поняла, на кого в этом сезоне поставлю ставку и буду вести охоту. С Зауром у меня может все получиться. И получится. Я заполучу младшего Керемова в свое полное распоряжение и стану жить припеваючи. Да, он не такой богатый, как мой первый босс или Серкан Багратов, но его денег вполне хватит, чтобы обеспечить все мои хотелки. И я ему явно нравлюсь. Он так смотрит порой, что у меня на самом деле дух захватывает, а в трусиках случается потоп. Но в сторону чувства. Меня больше интересует его счет в банке, доля в бизнесе и то, сколько он может отстегнуть мне в конечном итоге. В общем, Заура я приберу к рукам, а его коровушка, как говорится, не стена.